А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел, и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа. Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки, ни более, ни менее. Билли считал, что на земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья тральфомадорцы. «Не лги мне, отец!» — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала. Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан. — Ах, отец, отец, отец! — сказала Барбара. — Ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама? Дело в том, что мать Билли была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых в так называемом сосновом бару на окраине Ильюма. — Да что тебя так рассердило? — в моем письме спросил Билли. — Ну, это ж сплошной бред. Там все неправда. — Нет, все правда. Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер. Нет такой планеты, Тральфа-Амадор. То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. А с Тральфа-Амадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы, и расстояние между ними огромное. Откуда ты взял такое дурацкое название? Тральфа-Амадор. Так ее называют существа, живущие там. О, Господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью. — Разреши задать тебе простой вопрос. — Конечно, пожалуйста. — Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом? — Считал, что время еще не приспело. Ну и так далее. Билли говорит, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфа-Амадор. Тральфа-Амадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле. Билли заблудился во времени, когда еще шла Вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая, не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кратчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством. Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было 39 клавишей и две педали — голос человеческий и глаз небесный. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежал алюминиевый крест и Библия. И алтарь, и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы. Однажды, во время маневров в Каролине, Билли играл гимн «Твердыня веры наш Господь», музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром, в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек 50 солдат на Каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, ну, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой и кто мертвый. Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель, и все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.